Принцип единоначалия применительно к бизнесу. В каждой организации, какая бы система управления там ни была принята, демократическая, иерархическая, коллегиальная, ответственность за достижение цели на каждом конкретном этапе должен нести один единственный человек. Когда Ли Якокко принял руководство корпорации в 1979 году, компания находилась на грани банкротства. Первое, о чем он узнал, это существование 36 вице-президентов по всему миру, которые вели между собой нескончаемую борьбу. На тот момент у компании не было единой жесткой руки, которая бы правила ею. Если кого-то не устраивало решение, принимаемое вышестоящим руководством, это решение просто не претворялось в действительность. В ход пускались хитрые отговорки и увертки. Якокко немедленно взял дело в свои руки. Он реорганизовал компанию, уволил 35 из 36 вице-президентов, обратился к Конгрессу за кредитным поручительством, перезаключил договоры о займах с 400 банками, заново заключил контракты с 350 тысячами служащих компании и установил новые цены, обсудив их с поставщиками. Через 4 года он вывел Chrysler на новый уровень, выплатил все займы и заработал при этом 350 миллионов прибыли. Ли Якокко навсегда останется одним из величайших бизнес-лидеров 20 века. Когда компания IBM столкнулась с серьезными трудностями в 1991 и 1992 годах, новым президентом стал Лу Герстнер, до этого работавший в AJA Nabisco. Он тотчас же принялся за дело. Сначала он реорганизовал компанию и ее отделы, чтобы сделать их более конкурентоспособными. Затем объединил несколько отделов и остановил производство тех товаров, которые не являлись прибыльными. За 2 года он сумел полностью преобразить компанию, вновь вернув ее прежние позиции. За годы его руководства курс акций IBM вырос почти на 700%. Джек Уэлш, один из лучших исполнительных директоров 20 века, превратил General Electric из компании с 800-миллионным годовым оборотом в международного гиганта с оборотом в 50 миллиардов долларов в год. Свою программу Уэлш сформулировал в виде следующих афоризмов: «Если у нас не будет конкурентного преимущества, мы не будем конкурировать. И в каждом сегменте рынка мы будем занимать либо первое место, либо второе, либо вообще уйдем из бизнеса». Успешные лидеры – это те, кто умеет верно определить имеющиеся потребности, принять четкие решения, а затем приступить к активным действиям. У них всегда есть четкий план действий, который они умеют донести до всех, в чьей помощи нуждаются для его реализации. Лидеры умеют мотивировать людей, находя к ним особые подходы, умеют сплотить их для достижения общей цели. Единство командования, подкрепленное четкими целями, наступательными действиями, сосредоточенными силами, актуальной полезной информацией, способностью к ловким маневрам и ориентированию на рынке – все это ведет к согласованным действиям и небывалому коммерческому успеху. Стойте впереди! Генерал Норман Шварцкопф, командовавший американскими войсками во время войны в Персидском заливе, как-то рассказал о самом важном совете, который он когда-либо получал. Заняв новый пост в Пентагоне, он спросил старшего по званию, как же ему справиться со всеми теми сложными обязанностями, которые были связаны с его должностью, на что получил такой ответ: «Если принимаете командование, то несите за него ответственность». Это определяющий принцип тех, кто поднялся до вершин власти и влияния – нести ответственность. В Библии Господин говорит: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Применительно к бизнесу это означает следующее: если вы готовы брать на себя ответственность и отвечать за незначительные поручения, то со временем вы будете получать все более и более серьезные задания, и обязанности ваши будут все более и более ответственные. Ваша исполнительность сегодня определяет ваши возможности завтра.